Глава 7. Райдар. Миклон в ухе мелодичным перезвоном сообщил, что кто-то хочет связаться с Райдаром. Кзарианец чуть вздрогнул, поднял голову и отмахнулся. Решил игнорировать. Да плевать. Кто бы к нему ни стучался. У кого-то беда, так у него тоже. У кого-то проблемы. А что ему делать? Лея, скорее всего, уже на своей базе. Вечером посмотрит по разным каналам, как раз появятся новости о воскрешении, пропавшей без вести отважной рубежницы. Небось радуется, празднует со служивцами, а о нем уже и думать забыла. Руки вроде бы перестали кровоточить. Райдар сидел в собственной каюте и не понимал, куда теперь деться. Всякие мысли крутились в голове кзарианца. Вызов повторился и очень настырно. «Да кто там такой нетерпеливый и настойчивый?» Дворяне с кзарианы, что верили Райдару и остались верны ему, несмотря ни на что, не стали бы столько раз его вызывать. Хотя бы из уважения сделали паузу, как бы срочно Ренальсис им не понадобился. Другие пираты? Совсем вряд ли. Эти и вовсе побаивались Райдара. Он не был бесноватым, отвязным головорезом, как многие из этой шальной братьи. Но уж если вывести такого из себя... Сражаться с Ренальсисом, что в космосе, что один на один, не жаждал совершенно никто из бандитов. Райдара уважали, хотя и знали, за кем он охотится и что делает с пленными. Вызов замолк и опять повторился. Вот теперь кзарянин всерьез заинтересовался. Нет, ну правда, кто это требует его подряд третий раз и совершенно не собирается принимать отказ? Райдар через Миклон прошел несколько точек соединения. Ввел собственные ключи, пароли и данные, пока, наконец, добрался до нужной и, в торопях, пытаясь принять вызов, трижды промазал по большой виртуальной кнопке. Да, Трикский посох, какой же он болван! Она сдержала слово, она ему позвонила, она трезвонила ему без конца, а он... Наконец, Райдару удалось с собой совладать, и он умудрился принять вызов. «Лея!» — радостно выдохнул кзарианец. «У тебя все хорошо? Приземлилась нормально? До базы в итоге добралась без приключений?» Она усмехнулась. «Почему так долго не брал? В смысле, так долго не принимал вызов?» Он не стал ей врать, сказал напрямую. Расстроился из-за нашего недавнего расставания. Просто не хотел никого видеть и слышать. Она посерьезнела, тихо вздохнула. Было видно, затронул ненужную тему. Райдар попытался усиленно улыбнуться. Наверное, вышло не очень естественно. Лея удивленно воззрилась, качнув головой. Поэтому кзарианин зашлифовал словами. «Я очень рад тебя снова слышать и видеть. Так как добралась? У тебя все нормально?» «Более чем. Райдар, я по делу». «Хорошо, слушаю. Нужна моя помощь?» «Атрикский посох. Как же Райдару хотелось опять быть ей чем-то полезным?» Плевать чем, и уже абсолютно не важно, какими это грозит бедами и проблемами. Она хочет его помощи. Да ради этого он и в тюрьму бы отправился. Мы хотим использовать тебя в качестве информатора. Смотри, тут есть огромные плюсы. Во-первых, мы будем с тобой видеться на Кархезе или по связи, вот как сейчас. Этой причины более чем достаточно. Он опять выпалил, совершенно не думая, как чувствовал, так все и выложил рубежнице. Она вздохнула, покачала головой и продолжила немного более тихо. «Во-вторых, мы тебя официально оформим, и ты уже на дипломатическом уровне полностью легализуешься для Содружества. Никто из тех, кто служит в Содружестве, даже кзарианцы, ты понимаешь? Даже они не смогут тебя ни задержать, ни арестовать, ни что-то тебе предъявить. Ты будешь подсуден только исключительно для местечковой полиции кзарианы. Ну, разве я неплохо придумала?» Он просто кивнул. Ему так плевать было на это во-вторых, потому что существовало замечательное во-первых, потому что они вновь станут видеться, хоть как-то, потому что у них появится общее дело. «Ну и когда же наша ближайшая встреча?» — спросил он, предполагая, что довольно нескоро. И вдруг рубежница широко улыбнулась. «В яблочко метишь, молодец, Дар!» Она никогда его так не называла, по крайней мере, не вслух и не в личной беседе. И он понял, что нащупал самое главное. Неужели они скоро увидятся? Райдар аж замер, глядя на Лею. А она продолжала весело улыбаться, заигрывала, дразнила, пусть даже и веселилась. Ему это виделось совсем не обидным, лишь бы поскорее с ней снова встретиться. Мы пересечемся завтра на Кархейзе. Есть дело, и оно довольно-таки срочное, Дар. Возможно, понадобится твоя помощь. Не только информация, но и реальная поддержка». «Да без проблем», — выпалил он. «Во сколько?» «В 10 вечера. Прилечу после дежурства». Райдар заметил в мелком окошке, что висело рядом с лицом Леи, как он нахмурился и даже насупился. «А ты не устанешь? Может, сперва как следует выспишься?» «Нет. Встреча уже согласована с адмиралом. Сам понимаешь, тут ничего не попишешь». «Хорошо. Жду тебя на Кархезе. Где именно?» «Чуть позже пришлю координаты. Легенда следующая. Ты меня спас. Мы проводили много времени вместе и, в результате, стали любовниками. Встретились снова для продолжения отношений». Райдар усмехнулся и искренне произнес. «Но это я изображу вообще без напряга». Она внимательно вгляделась в лицо Кзарианца и вдруг сказала серьезно и ласково. «Я буду рада с тобой снова увидеться». «Я буду счастлив, и это правда». Она помолчала, похоже, что переваривала, и тихо ответила. «Значит, до встречи».